Глава третья. «Это мы внешники, значит?» — орал, брызгая слюной Шелест. «Да если бы не мы, вас бы там на фарш для гвардериканских котлет пустили! Мелкой стружкой! Может, ты еще скажешь, что это мы у вас в стабе все намутили?» «А где вас потом носило? Корабль улетел, и вы, фьють, и того!» Не отставал от него пес. «А потом раз, и вы посреди дороги стоите. Может, и скажу. Кто знает, кто вы такие?» Он выдохнул. Нет, ну, а что они должны были думать? После того, как они разнесли Нолдов, а те внешники, что явились к мурам, оказались именно ими, отряд космонавтов просто исчез. Они обыскали всю округу, но тихий след простыл. Корабль взревел и свалил. Что думать? То, что отряд свалил на нем. А если учесть их первую встречу, то именно это он и должен был подумать. «Ну какие из нас внешники, сам подумай!» Шелест устало вздохнул. «Мы же эти, иммунные!» «Муры тоже», — буркнул Рейдер. «Но работают на них. Что мешает им диверсантов нанять?» Это было логично. Шелест резко повернулся к псу. Его глаза горели от возмущения. «Муры работают на них, да? А мы, значит, по-твоему, тоже продались?» Он силой толкнул Рейдера в грудь. «Мы с вами по этим чертовым кластерам шастали. Спасали и вас тоже. А теперь нас же в предатели записали!» Пес недоверчиво скосил глаз. Во взгляде Рейдера появилась неуверенность. «А кто вас проверит сейчас? Мента-то у нас нет. А если вы внешники, вы ж не признаетесь. Да и, как мы выяснили, осу можно обмануть!» В этот момент из-за спины Шелеста вышел Упер, до этого молча наблюдавший за перепалкой. Его голос прозвучал спокойно, но с такой уверенностью, что даже Шелест на секунду замолчал. «Пес, ты же видел, как мы били муров и внешников. Ты сам стрелял в них рядом со мной. Разве внешники стали бы убивать своих?» Рейдер задумался, почесал подбородок. «Но если это подстава, но вдруг это прикрытие?» «Какое еще прикрытие?» Шелест снова вспыхнул и хлопнул себя по лбу. «Да если бы мы были диверсантами, мы бы вас уже давно в могилу отправили! Они тут спорили!» Тишина повисла в воздухе. Пес переводил взгляд с одного на другого, явно взвешивая их слова. Наконец, он тяжело вздохнул. «Ладно, допустим, вы не внешники. Но тогда куда ваш отряд пропал? И почему вы тут оказались?» Шелест и Опер переглянулись. «Так ты сперва послушай», — вздохнул диверсант. «Ты куда нас отправил, а?» «Связь искать», — протянул Рейдер, не понимая, к чему этот вопрос. «Куда мы пошли?» «На корабль. А он заркнул, бурдарянец его знает куда». «Чё сделал?» «Свалил», — сдерживая смех, пояснил Свен. «Ну, это если культурно». «И вот», — продолжил Шелест, — «мы там, он не управляем. Нам просто повезло, что эта лоханка свалилась. Правда, не сама», — добавил он уже тише. «Как не сама?» — подала голос анимешка. «Кто?» — пес аж поддался вперед. «Я и мои парни», — раздался голос из кустов. Оттуда же появился высокий крепкий мужчина. «Здорово, чертяка! Давно не виделись!» «Суматоха?» Рейдер вытащил глаза, разглядывая стоящего перед ним Рейдера. «И ты им поверил? Иначе бы они здесь не стояли». «Но не то, чтобы сразу поверил». Суматоха усмехнулся, почесывая щетину на подбородке. «Но когда они мне объяснили, что ты их отправил на корабль, который потом взял и смылся...» «Ну, я подумал, может, и правда, не внешники. Но дерутся они хорошо. Ребра мне и парням хорошо помяли. В общем, послушал я их и решил проверить. Вот и ждали вас тут». Пес смотрел на него, явно пытаясь переварить информацию. «Так, а где остальные? У меня человек 10 из бывших пленных, что у муров были, пропало. Я думал, эти их увели. А вот это уже интереснее». Опер перехватил инициативу, скрестив руки на груди. «Когда корабль подбили, нас просто вышвырнуло через шлюз. Очнулись уже в кустах, пари километров отсюда. А вот куда делись остальные? Он многозначительно посмотрел на суматоху. «Мы как раз этим и занимались», — кивнул тот. «Нашли следы. Похоже, их снова взяли в плен и повели куда-то в сторону старого завода. Муры или внешники, а хрен его знает. Если это муры, то справимся. Да и с внешниками такой толпой тоже. Но если они, то они уже ведут их к точкам эвакуации». Закончил за него пес, лицо его потемнело. «Черт, надо их выручать!» Шелест хмыкнул. «Ну что, Ридер, мы все еще предатели? Или нам можно доверять?» Пес задержал взгляд на нем, потом резко махнул головой. «Ладно, ладно, проехали. Но если какая-то хрень выяснится, первым тебе башку сниму, понял?» «Ой, да иди ты!» Шелест буркнул, но в уголке рта дрогнула ухмылка. «Тогда по коням!» Суматоха хлопнул в ладоши. «Пока они не увели их слишком далеко!» Группа двинулась вперед, но через несколько шагов пес вдруг остановился и обернулся. «Стойте! А как корабль вообще улетел? У него же двигатели были отключены! Я ж туда пару парней отправлял!» Опер и Шелест переглянулись. «Ну...» — начал Опер. «Это, возможно, я немного помог». Неловко кашлянул Свен. «Что? Ну а что? Я ж не знал, что он взлетит. Я просто кнопочку нажал. У нас такого не было. И я случайно». Пес закрыл лицо руками. «Стикс, помоги мне». «Ладно, разберемся потом. Идем». «А ты расскажи мне, где ты их нашел? Дерутся они знатно!» Толкнул старого друга в бок суматоха и принялся рассказывать про драку. «А мы с парнями с рейда пёрли. Смотрим, корабль Нолов чешет по небушку», — начал он. «Но мы его и приласкали немного из зенитки. Смотрим, а в кусты трое летят. Значит, эвакуировались, думаю, твари. Мы туда, а там эти. Но мы и того». Суматоха потер ребра. «Поговорили немного». «Вижу, не очень успешные были переговоры», — расхохотался пес. «Кому рассказать? Три рейдера ушатали главу отряда стронгов. Но мы их тоже помяли. Их первый на меня сразу кинулся. Но и я не сплоховал». «Не сплоховал?» — заржал космодесантник. «Ты посмотри на него!» Суматоха хлопнул пса по плечу, указывая на Шелеста. «Этот гад как черт! Чем больше бьешь, тем злее становится!» Шелест оскалился, потирая плечо. «Так мне что надо было думать?» Он посмотрел на Стронга. «Упали в кусты, а тут какие-то бандиты на нас лезут. Ну, я на автомате и навалял тебе». «Погоди, так навалял или нет?» Спросил пес, переводя взгляд Шелеста на Суматоху. «А то вас послушать, так вы оба герои!» «Да, боем досталось», — хмыкнул Стронг. «Я ж говорю, бью я этого вашего космонавта, а он не падает. Да и дерется все больнее и больнее». «Ха-ха-ха, сошлись на ничьей», — заржал Шелест. «Крепкий оказался. Я ж не знал, что за Стронги у вас тут водятся». Суматоха одобрительно глянул на него и продолжил рассказывать. «Твой мужик тот, что самый резкий». Он сплюнул кровь. «Здорово так в печень заехало моему дурню. Думал, кишки наружу полезут у него». Закончил рассказывать Стронг. «Ага». Ридер засмеялся, поправляя автомат. «Только вот после этого ты ему два ребра сломал, говорят». Слышал, как шептались. «Красиво, надо сказать, вы их украсили». Опер, идущий рядом, мрачно добавил. «Да мне их рыжий чуть глаз не выбил. Пришлось успокоить». Он показал сжатый кулак. «Успокоил, да». Закашлял кто-то из людей суматохи. «Теперь Мирон новые зубы ждать месяц будет, а пока на манке поживет. Он у вас знатный, клокстопер. Сами не поняли, когда он прыгнул». «Даже мелкий». Глава Стронгов кивнул на Свена. «И то уработал пару моих парней». «Слышь, Шпала», ухмыльнулся тот. «Сам ты мелкий. Я компактный». «Да, да», — продолжил Суматоха. В общем, потанцевали мы неплохо. Благо еще, что быстро сообразили, что к чему. Хоть никого не убили. Пес покачал головой, осматривая потрепанную компанию. «Кстати, пёсья морда!» Стронг хлопнул Ридера по спине. «Может, отдашь мне парней? Лютые они, мне в отряд как раз такие нужны. Выкуси!» Пес показал фигу разошедшемуся суматохе. «Может, еще и Асу с анимешкой попросишь?» «Асу не надо!» Невольно поёжился тот. «Мне прошлой встречи хватило. До сих пор глаз дергается. «А ты мне на Асу не гони!» Нахмурился опер. «А то не посмотри, что ты важный дядька. Морду быстро начищу». Суматоха переглянулся с псом, и оба старых приятеля расхохотались. «Да уж. Когда котам делать нечего, они себе чего-то там лежат, а мужики дерутся. Так и ведь веселее же». Шелест вдруг расхохотался, тут же застонав от боли в ребрах. «Ох, не смешите, а? Ржать больно». Суматоха, с трудом сдерживая смех, полез в рюкзак. «Ладно, хватит базарить. У меня тут есть живчик. По фирменному рецепту. Сейчас по кругу пустим. А то вам с такими рожами нам ни одна баба не даст». Он достал потертую флягу, но вдруг замер, прислушиваясь. Все сразу напряглись. «Слышите?» Со стороны перелеска донесся металлический скрежет, затем приглушенные голоса. Суматоха медленно поставил флягу на землю. «Ну что, пацаны, похоже, драка снова намечается, только теперь по-серьезному». Пес взвел затвор. «Зато нас теперь много». Шелест оскалился в ответ. «Зато какая история будет, если выживем?» Редеры и Стронги практически бесшумно выдвинулись вперед, беря источник шума в гигантские клещи. Бойцы аккуратно скользили между стволов, стараясь идти как можно тише и не задевать разлапистые ветки. Вскоре они увидели впереди небольшую поляну, где трое мужиков с оружием и в военной серой форме пытались развести огонь. Ничего не выходило. Мужики матерились, то ли дрова были сырыми, то ли руки кривыми. «Мры!» — выплюнул слово пес. «Самое ссыкло. Сбежали с базы». «Вот там суматоха руками машет». Вгляделся в полумрак Шелест. «Чё ему надо?» «Говорит, живыми брать надо». Перевел Рейдер жесты Стронга. «Предлагает шугануть муров на них, а те уже упакуют вражин». «Сложно все. Вздохнул опер и вдруг исчез. Муры синхронно упали возле таки неразведенного костра. Опер материализовался возле них мгновением позже. «Готовы». Он довольно обернулся к рейдерам. «Дар растет. Усталости почти не чувствую». Пес неодобрительно посмотрел на космонавта, но ничего не сказал. Правда, во взгляде его четко читалось обещание перепесочить бойца, больше полагающегося на дар, а не на оружие. «Берем по одному», — предложил подошедший суматоха. «Разводим стороны и потом сравниваем показания». «Да». Пес кивнул. «Все как обычно». «А третий?» Влез Свен. «Третьего куда?» «А никуда». Стронг достал пистолет и аккуратно прострелил голову одному из муров. «Нам не нужны неудачники». От шума выстрела двое выживших зашевелились, застонали и попытались сесть. Вскоре им это удалось. Они открыли глаза и с ужасом уставились на сидевшего перед ними пса и стоящего гиганта Стронга. «Ну что?» Ласково оскалился суматоха. «Пошли, мил человек, вопросики к тебе есть». С этими словами он подхватил ближайшего мура одной рукой и поволок в сторону толстого серого дерева. Пес проводил их взглядом и вытащил свой знаменитый допросный нож. «Говори», — предложил он дрожащему муру. «Я не такой добрый, как здоровяк». «Они на развалинах завода». Мур проявил феноменальную догадливость. «Сколько и какая оборона, не знаю!» Краткость — сестра таланта. Пес почти без размаха воткнул клинок в глаз предателю и встал. «Все бы такие были». Он наклонился и выдернул нож из слабо дергающегося тела. Вытер кровь о рукав и обернулся в сторону суматохи. Тот, судя по всему, тоже закончил допрос, потому что резким движением свернул пленному шею и направился к группе рейдеров. «Развалины завода!» Кратко доложил Стронг, подойдя ближе. «Сколько их и чем вооружены, не знает». Наш сказал то же самое. Пес удовлетворенно кивнул. «Ну что, пошли? Проверим, кто там и что делает». Группа осторожно продвигалась к развалинам завода, прислушиваясь к шуму, доносящемуся оттуда. Было совершенно непонятно, то ли это лязг механизмов, то ли позвякивание гигантских цепей. Но группе убивцев-внешников, как в шутку назвал их Шелест, этот шум был даже на руку. «Тише!» — приглушенно скомандовал пес, приседая за груду обломков. «Вон у входа часовые». Двое мужчин в потрепанных горках лениво переговаривались, опираясь на автоматы. «Их всего двое», — прошептал опер, проверяя магазин. «Берем тихо». «Нет», — неожиданно возразил Шелест. «Смотрите». Он указал на странные огоньки, мерцающие в окнах второго этажа. «Это же... контролеры», — мрачно подтвердил Самотоха. «Видел таких уналдов. У них там приспособы, на любое движение реагируют. Значит, внешники действительно здесь». «Ну что ж, это хорошо». Пес сжал зубы. «Тогда действуем быстро. Свен, опер, обходим справа, берем часовых, остальные на вход. Как только поднимется шум, врываемся. А поднимется он быстро». Свен кивнул и, пригнувшись, двинулся в обход. Опер тенью метнулся за ним. Через минуту раздался приглушенный стон, затем еще один. «Готово!» Донесся шепот из темноты. Группа рванула к входу. Внутри царил полумрак. По стенам тянулись странные трубопроводы, наполненные пульсирующей жидкостью. «Что за черт?» — прошептал опер. «Лаборатория!» — откликнулся Суматоха. «Они тут что-то выращивают. Я такие уже видел». Внезапно из-за угла вывалился окровавленный мужчина. «Бегите!» — хрипел он. «Они всех!» Его слова прервал оглушительный рев. Стена в конце коридора рухнула, и в проеме показалась массивная фигура в блестящем черном экзокостюме. «Огонь, вашу мать!» — крикнул Шелест, первым начав стрельбу. Пули отскакивали от брони, оставляя лишь царапины. За спиной надсмотрщика показались три явно модифицированных, рубеобразных тварей. На их головах были натянуты странные шлемы с кучей проводов, что шли под кожу. «Сдавайтесь!» Раздался механический голос из костюма. «Вы не понимаете, с чем имеете дело?» «А вот сейчас проверим!» Рявкнул Суматоха, швыряя гранату. Взрыв ослепил на мгновение. Когда дым рассеялся, надсмотрщик стоял невредимый, а перед ним возникло силовое поле. «Так-так», — протянул опер. «Это уже нечестно. Они явно знают больше, чем вы. Поле-то не из этого времени». Пес огляделся, заметив на стене панель управления. «Шелест, прикрой!» Он рванул к панели, отчаянно пытаясь понять назначение кнопок. Плюнув, он начал лихорадочно лупить по всем. «Давай уже, чертяка!» Орал Шелест, отстреливаясь от приближающихся тварей. «Вроде бы нашел!» Пес ударил по крупной красной кнопке. Раздался оглушительный гудок. Твари замерли, затем начали беспорядочно метаться. «Контроль снят!» — закричал пес. «Теперь они...» Его слова заглушил рев надсмотрщика. Тот рванул с места, но было поздно. Обезумевшие твари уже набросились на него. «Бежим!» — скомандовал Суматоха. «Пока они разбираются друг с другом!» Группа бросилась вглубь завода, где в клетках обнаружили остальных пленных. «Все, вытаскиваем всех!» Распорядился пес. «Быстро, пока!» Грохот взрыва потряс здание. «Кажется, кто-то запустил режим самоуничтожения!» Усмехнулся опер. «Тогда валим отсюда!» Шелест подхватил раненого. «Все за мной!» Они вырвались наружу как раз в тот момент, когда здание начало рушиться. Отбежав на безопасное расстояние, все остановились, переводя дыхание. «Ну что?» Обернулся Шелест к псу. «Теперь точно веришь, что мы не внешники?» Тот только хрипло рассмеялся. «Ладно, ладно. Но если еще раз твой техник что-нибудь нажмет...» «Эй!» — возмутился Свен. «Это был случайный случай!» «Заткнись!» Дружно сказали все остальные. Все, собираемся и к машинам. Меня там сын ждет, да и тесак пропал. Нам стаб нужно, скомандовал пес.